Я взглянул на его ноги. Они были босыми и, как мне показалось, в крови. «Ты где-то поранился?» — спросил я. «Нет», — смущенно ответил Элиазар. «Это следы краски, которые мы метим в жертвенных ягнят. А я не успел вымыть ноги, ибо торопился сюда, чтобы получить от своего хозяина указания, которые он должен прокричать мне в самое ухо, как принято в Келлирии. Без этого крика я не могу спокойно работать». Маленький человечек, по-прежнему пребывая в возбужденном состоянии, по очереди взглянул на каждого из нас. «Вы что, решили посмеяться надо мной?» — завопил он, давая волю своим чувствам. «Я вас четко спросил, где вы его спрятали? А вы говорите о каких-то полях и жертвоприношениях». «Не прыгай перед нами, как петух», — урезонил его я. «Меня зовут Марк, я гражданин Рима, это Симон, хозяин этого дома, а это его приказчик Элиазар. А ты кто такой, если врываешься в чужой дом, словно полоумный?» «Я прибыл из Иерихона», — гордо сказал он, «и я бывший начальник сборщиков налогов Закхей, так что не смей смеяться над моим малым ростом, потому что у меня в городе я пользуюсь уважением, по крайней мере, со стороны римлян». Мое удивление было так велико, что я всплеснул руками. «Мы говорили о тебе всего несколько минут назад, Закхей», — воскликнул Симон. «Какое счастье, что ты оказался здесь у меня! Иначе мы отправились бы искать тебя в Иерихон, несмотря на то, что наступает саббат». Закхей недоверчиво смотрел на нас. «Он говорит правду», — поспешил я подтвердить слова Симона. «Так значит, ты тот самый человек, который по приказу Иисуса из Назарета отдал половину своего состояния бедным и вернул в 4 раза больше того, что успел добыть с помощью махинаций? Я раздал нечестно заработанное не по приказу, а добровольно. Но что может знать об Иисусе такой римлянин, как ты?» Элиазару было явно не по себе, и он пальцами ноги ковырялся в земле. «О, хозяин, я вижу, что все в порядке и что ты чувствуешь себя хорошо. Но мне не хотелось бы слушать бунтарские речи», — наконец произнес он. «Не бойся, сейчас мы все выясним», — вмешался я. «Почему ты, бедный человек, так опасаешься имени назаретянина?» Продолжая топтаться на месте, Элиазар понурил голову. Его слова были сладки для нас, а оковы приятны, — промолвил он. «Всем пришедшим к нему он пообещал мир. Но тех, кто обещал крестьянам и пастухам улучшить их жизнь, обязательно тащили в суд. Так был распят Иисус, и я больше ничего не хочу о нем слышать». «Нет», — воодушевленно воскликнул Закхей, — «не говори так, ты не прав. Он пришел для того, чтобы позвать за собой заблудившихся. И обратился также ко мне, Авраамову сыну, зная, что я жаден и нечестив. Он не стал насмехаться над моей внешностью, а назвал меня по имени и заставил слезть с дерева, на которое я взобрался, чтобы посмотреть на него. А затем он был гостем в моем доме. А царство его неземное, — добавил я. Однако, когда он говорил, всем казалось, что его царствие вот-вот наступит. На праздник я не прибыл в Иерусалим вместе с другими, потому что жертва такого грешника, как я, не может быть принята в храме. И только когда они вернулись, я узнал, как жестоко расправились с ним. Меня оседлал своего осла, чтобы добраться до этого города и собрать все сведения об Иисусе. А неподалеку отсюда он прошел совсем близко от меня». «Кто?» — вздрогнул Симон. Закхей побагровел и, подняв глаза к небу, прошипел: «Сам Иисус! Только не говорите опять, что я спятил. Конечно, я не обладаю крепким здоровьем, и поездка меня утомила, да и мой осел тоже уже шел с опущенной головой. Однако, когда он был уже далеко от нас, я ощутил словно бы прикосновение, оглянулся назад и узнал его».